Глава 8. Она сказала ему, что обязательно хочет сводить его в один ресторанчик. Там не только вкусно кормят, но и парень обалденный. Какой парень? Официант. Опять втюрилась в официанта. Большой палец за отворотом жилета и ляжки, туго обтянутые белым передником. Нет-нет, вовсе нет. Увидишь, он такой. Правда, я его обожаю. Прирожденный аристократ. Совсем не от мира сего. Словно с луны свалился. Что-то среднее между мсье Юло и герцогом Виндзорским. Записав дату обеда в своем ежедневнике, Шарль возвел очи горе. Ох уж эти сестричкины увлечения. Они созвонились в первых числах августа, как только разобрались с делами, и пожелали приятного отпуска своим секретарям. У Клер был вечером поезд, собиралась на фестиваль соул-музыки в Черный Перегор. «Подбросишь до вокзала?» «Вызовем такси, ты же знаешь, я без машины». «Да, как раз хотела попросить тебя. Может, отвезешь меня на моей тачке, а потом оставишь ее себе, а то у меня абонемент на парковку кончился». Шарль снова поднял глаза к небу. Ненавидел возиться с паркоматами на парижских стоянках. «Ладно. Перегонит машину к родителям. Он их 100 лет не видел». «Окей. Адрес записал?» «Да». «Ты в порядке? Что-то мне твой голос не нравится». «Матильда вернулась?» «Yes, she is». «Да, вернулась. Но он ее еще не видел. Ее встретила Лоранс, и они сразу уехали в Биарриц». Шарлю то ли случая удобного не представилось, то ли смелости не хватало, но своими семейными передрягами делиться с сестрой он не стал. «Я прощаюсь, у меня встреча», — ответил он.